стоят очень низко между учреждениями, и чиновники в них не могут служить из одного честолюбия и усердия к Отечеству. Потому Сенат полагает давать на границах и в гаванях ярлыки купцам только для того, чтоб в случае доноса можно было купцу оправдаться, уменьшить количество таможен, определить в них чиновных людей, заслуженных и честных, дать им хорошее жалование. В 1769 году государственный доход простирался до 16 996 тысяч 902 рублей, причем в недоимке осталось 983 856. В 1773 году доход простирался уже до 23 миллионов 611 тысяч 300 рублей, причем из доимок вступило 2 миллиона 835 тысяч 823. Осталось в недоимке прошлых лет 4 миллиона 544 тысячи 17 рублей, а от того же 1773 года 4 миллиона 103 тысячи 102 рубля. В 1774 году по окончании турецкой войны генерал-прокурор объявил Сенату, что императрица приказала рассмотреть о государственных доходах, нет ли между ними тягостных, которые следует сложить. Сенат, рассмотревший, решил: первое. Сложить все подати, которые наложены для бывшей турецкой войны, как то контрибуции в Лифляндии, с купцов, прибавочные и подушные, также с фабрик и заводов. Второе. Сложить некоторые собираемые по местам подати с тругового и лодочного караула, красильного промысла, с харчевин, с камней, с полков, с кузниц, постоялых дворов, бритовных, исп и прочих. Третье. С выдаваемых купечеству и крестьянству паспортов сбирать половину. По этому решению убывало пошлин на 807 683 рубля. Кроме денег, война требовала усиленной поставки рекрут. Мы видели, что немедленно же было сделано распоряжение о взятии в военную службу священно- и церковнослужительских детей, живущих праздно при отцах и родственниках. Мера эта вызвала многочисленные жалобы на неправильности, вследствие чего один архиерей Тамбовский лишился епархии. Вскрылись странности вроде следующей. В Москве при разборе священной и церковнослужительских детей кремлевских ружных 8 церквей, состоящих в ведомстве мастерской и оружейной конторы, оказались сверх штата многие церковнослужители, не только в это звание не произведенные архиереем, но и не имеющие письменных видов ни от какого духовного правительства. Они были церковнослужителями на основании указов, данных им из мастерской и оружейной конторы за подписью присутствующих в ней. Сенат приказал всех этих дьячков и пономарей, состоящих сверх штата, записать военную службу, а мастерской и оружейной конторе предписать, чтоб они впредь сами собою в означенные церкви служителей не определяли, но, выбрав достойных, представляли архиерею. По другим отношениям к церковному правительству Сенат находился в затруднительном положении по делам раскольничьим. С одной стороны, правительство выказывало терпимость и предписывало кроткие меры, Раскольникам возвращались гражданские права, например, позволено было допускать их к присяге и свидетельству по делам судным. Правительство не желало употребления внешних принудительных средств, но внутренних средств не было, ибо рассылка по церквям и монастырям книжки «Раскольникам увещевания» не могла заменить живых устных увещеваний разумной и горячей проповеди со стороны православного духовенства, а между тем раскол почувствовал ослабление внешних средств и начал действовать смелее. Синод дал знать Сенату, что в 1765 году из заграничной слободы Ветки раскольниками вывезена церковь и поставлена близ раскольничьих слобод Климовой и Митковки. В этой церкви совершается служба по старопечатным книгам. В недавнем времени в принадлежащей к слободе Злынке местности близ реки Ицути в лесу в урочище Малийном острове построена небольшая церковь, и служба отправляется. А сверх того, по справке в Синоде оказалось, что еще имеются построенные раскольниками часовни. Одна недалеко от Саратова, за Волгою, по реке Иргызу, при которой и колокола медные имеются, другая в крепости Святой Елисаветы в пригородной слободе, третья — царевод Санчуровского заказа в дворцовой Устиновой волости в починке Ларионовом. В этих часовнях раскольники для моления публично во множестве собираются, да и правоверных христиан от церквей Божиих отлучают. Сенат решил поднести императрице доклад, что Сенат согласен со Священным Синодом относительно уничтожения означенных церквей и часовен, чтоб от них правоверным смущение и развращение последовать не могло.